Грузинская ностальгия. Когда я приезжал в Тбилиси с новой симфониеттой Амстердама, то увидел и скорее даже почувствовал носом, что-то начинается скверное. Что произошло потом, я не имел возможности наблюдать. Хотя до меня доходили слухи, я звонил своим друзьям. Но это годы были совершенно ужасные. Работая уже в 2004-м здесь со студентами в оркестре, я удивлялся тому, как они мало знают и в музыке, и помимо нее. А потом я сообразил, что им около 20 лет. Значит, в 1991 году, когда все это началось, им было 5-6 лет. И все их развитие, вся их жизнь пришлась на этот период жуткой, когда в консерватории не было ни света, ни воды, ни отопления. Консерватория буквально дышала на ладан и начинала работать, когда становилось тепло. В общем, если у меня и была какая-то ностальгическая нота в жизни, то никак не по поводу Москвы. А Грузия, да. В 2003 году я вернулся из Сингапура, где у меня были концерты. Сижу за столом, разбираю почту, факсы. И после тепла сингапурского мне вдруг ударило что-то в голову, и я написал факс ректору Манане Доидашвили. Мы с ней были знакомы, встречались еще здесь, а за пару лет до этого момента созванивались. И я ей написал: «Чувствую, настал момент мне приехать в Грузию. Я готов приехать как угодно, в любом качестве. Используйте меня как хотите, но я должен». На следующий день она прислала ответ: «Мы счастливы, что вы по-прежнему наш друг. Приглашаем вас в апреле быть председателем жюри на нашем республиканском конкурсе молодых исполнителей». Я согласился, приехал, увидел все это своими глазами. Скажу вам, что проспект Руставели в 2005 и в 2003 – большая разница. В этом смысле перемены все же произошли к лучшему. Тогда здесь было безумно мрачно, серо. Гостиница «Иверия» стояла с забитыми фанерой балконами. Со светом постоянные перебои. А когда конкурс закончился, то мне собирались вручить деньги за билет и еще какие-то за участие. И я понял, что этот конверт взять не могу. Поэтому я сказал, что распишусь в получении, а деньгами пусть они распорядятся, как хотят. Это было около 1500 долларов. Они долго сопротивлялись. В результате на эти деньги было отремонтировано репетиционное помещение для оркестра. С этого все началось. Потом оркестр консерватории должен был поехать на Бетховенский фестиваль в Бонне. Туда специально приглашают восточноевропейские студенческие оркестры на мастер-класс. И еще оркестр должен был играть целую программу. Тогда Манана меня спросила, не могу ли я немножко с оркестром позаниматься, помочь ему. Я попытался. На меня вначале это произвело тяжелое впечатление, но все же попытался. Потом меня еще раз попросили. Я еще раз приехал. Потом как-то раз, сидя на веранде своего французского дома с друзьями-голландцами, я им все это рассказывал. И они говорят: «Давай попробуем организовать фонд», что мы и сделали. А оркестром я постепенно начал заниматься во всех смыслах. Официально я его художественный руководитель. Меня сделали почетным профессором. Профессором консерватории, почетным гражданином Тбилиси. Что это дает? Да ничего не дает. Но, правда, как почетный гражданин, я имею право на бесплатную годовую визу. Мы сыграли здесь уже на двух фестивалях. Серия концертов была весной 2004 года. Еще три концерта к 70-летию кончели. Там были камерные сочинения, где участвуют струнные, рояль, бас-гитара, солисты. Но проблем огромное количество. Хотя что-то удается сделать. Кстати, в свое время я очень много грузинской музыки современной играл. На фирме «Орфео» выходил любопытный диск, на котором грузинский камерный оркестр под управлением Лианы Исакадзе исполняет сочинения Цинцадзе, Насидзе, Тактакишвили. Да, это хорошая профессиональная музыка. К ней можно относиться по-разному, но здесь были и другие композиторы. В свое время был здесь такой Надар Мамисашвили, очень интересный композитор, он еще жив. Темо Бакурадзе, композитор и дирижер Шавлек Шилакадзе. Он сейчас специально для меня написал сочинение для струнных и пяти духовых. Надеюсь, в следующем декабре его исполнить. Вообще, композиторская школа здесь была достаточно хорошая. С камерным оркестром мы тогда играли немало сочинений. А кончели исполнять приходилось? В те годы нет. Он тогда еще только начал определяться. Он был бесконечно занят театром, кино, потом уже стали появляться его симфонии. Эксклюзивным их исполнителем был Джансук Кахидзе. Он их все играл и записывал. Я с кончели встретился на Западе, когда он уже жил довольно давно в Голландии. Это особого рода история. Вы познакомились еще в Союзе? Знакомы мы, конечно, были еще тогда. В Москве со своим оркестром я играл его одно сочинение для струнных литавр и фортепиано «Ларго и Аллегро». Очень раннее сочинение, кстати, весьма неплохое. А наша с ним теперешняя связь, и дружеская, и музыкальная, началась с того, что он в тяжелый для Грузии период получил стипендию на 1,5 года в Берлине. Смог туда поехать, там жить, получать деньги и работать. Потом это подошло к концу. И тут у меня возникла идея заказать ему сочинение. Это был официальный заказ для Holland Festival, у которого были деньги. И он написал «Абине Видерем» для меня и для новой симфониетты Амстердама. Моего имени там не стоит, но это именно по нашему заказу. И это оказалось очень удачным моментом, потому что, как Кончели подчеркивает уже много лет, это был первый заказ, полученный им на Западе. И это было то самое яичко, которое дорого ко Христову дню, потому что у него кончилась стипендия в Берлине, и заказ дал ему возможность еще как-то протянуть изрядное время, пока он не получил приглашение в Антверпен. К великому сожалению моему, примерно за месяц до фестиваля, где должна была состояться премьера, я заболел и был вынужден на несколько недель уехать, как сам тогда говорил, в ссылку. Уехал в замечательное место на севере Ирландии, восстановился, в частности тем, что жил в каком-то маленьком доме. Вокруг не было ничего, и обедать я ходил в ресторанчик за 10 километров. А программу свою я передал довольно удачно дирижеру, который тогда мечтал поехать на Запад. Это Андрей Борейко, который до того был шефом оркестра Уральской филармонии. Сейчас он уже хорошо известный в мире дирижер. Да, эта возможность для него оказалась очень важной. К тому же, Христову дню. После этого я дирижировал многими сочинениями Кончели, с разными оркестрами, с симфониеттой мы много его играли. А потом он написал еще одно сочинение для нас, для меня и для замечательного гобоиста Барта Шнеемана, который раньше был солистом Роттердамского оркестра, а сейчас artistic director знаменитого нидерландского духового ансамбля. Кстати, в октябре 2005 года Шнейман приезжал в Тбилиси. На открытии международного фортепианного конкурса мы с ним играли это сочинение, написанное для Барта и для меня. По-русски его название звучит как «Возвращение в детство». В последние 15-20 лет Кончели нашел очень специфическую область и продолжает ее разрабатывать. Кому-то это нравится, кому-то нет. Его воспринимают либо с большим пиететом, либо несерьезно, как композитора прикладного жанра. По-своему, это может быть и так называемая киномузыка, но кино бывает разным. Для меня самого заниматься его музыкой, пока идут репетиции, довольно сложно, потому что по-настоящему это становится музыкой лишь когда возникает определенная атмосфера, и когда ты уже находишься в этом процессе течения времени, которое у него с потрясающей интуицией найдено. Я это с разными оркестрами делал, и это всегда репетировать довольно трудно, потому что в партитуре может быть написано, например, плюс-минус 16-18 секунд паузы. Это понятия абстрактные. Они обретают жизнь, напряженность, только когда уже на сцене это делаешь. Для меня дирижировать по отношению к сочинениям кончели не совсем точный термин. Скорее тут нужно быть режиссером. Но занятие это очень увлекательное. В разных странах было много фестивалей кончели с колоссальными оркестрами. Исполнялось это по-разному. В одних концертах только кончели, в других добавлялся кто-то еще. Я считаю, что надо смешивать, потому что и для исполнителей, и для слушателей это временное напряжение хорошо в данный конкретный момент. А если это длится весь вечер, это очень трудно и не очень, так сказать, эффективно. Если говорить в этом плане о проблемах музыки кончели, то надо иметь в виду, что человеческие эмоции тоже очень ограничены. Есть радость, есть печаль, есть гнев, есть ревность. Их не так много. И все время на этом работать невозможно. Поэтому мне кажется, что есть ряд композиторов, ряд типов музыки, которые хорошо звучат в соединении с кончели. В случае с фестивалем 2005 года это был Бах. Как вам пришла в голову идея их соединить? Эта мысль пришла по разным причинам. В основном по двум. Во-первых, по той причине, о которой мы сейчас говорим. Во-вторых, по чисто прозаической причине. У меня появляется больше времени на то, чтобы репетировать сочинение кончели, а студенты освобождаются от напряжения в течение двух отделений. Я сделал так. Когда Дмитрий Ферштман играл сюиту Баха, оркестр уже сидел на сцене и как бы принимал участие в Бахе. А дальше играли кончели. Дима замечательный музыкант. Студенты всегда очень его ждут. Он моложе меня, ему недавно 60 стукнуло. Наша с ним общая музыкальная жизнь насчитывает 40 лет. Впервые мы с ним встретились в деле, когда у нас с моим оркестром где-то в 1964-1965 году было турне на Кавказ, и мне нужны были дополнительные струнники. Я взял студентов консерватории, одного лучше другого. Это будет ясно, если я перечислю. Лина Губерман, тогда совсем молодая, позже она стала первой скрипачкой квартета Прокофьева. Дана Померанцайте, студентка Ойстраха, литовская еврейка. Сейчас она профессор в Кливленде. Скрипач Саша Грицевич, который много лет проработал в госоркестре, а сейчас ушел к Арбеляну. Дима Ферштман, который потом стал организатором квартета Глинки. Прекрасного квартета. Уже 25 лет он в Голландии, известный педагог, профессор двух консерваторий, солист, концертмейстер одного из лучших оркестров. И еще один виолончелист был Додик Герингас, будущий победитель конкурса Чайковского. Всем им было тогда примерно по 19-20 лет. Потом Дима регулярно играл у меня на записях, а позже был замечательный момент, о котором вспоминает в беседе с вами Наташа Гутман. Примечание. Интервью с Натальей Гутман, посвященное открытию пятого фестиваля «Посвящение Олегу Кагану», было опубликовано в номере газеты от 15 ноября 2004 года под названием «Что до амбиций, то их у меня нет». Конец примечания. Только она не говорит о том, что этот концерт состоялся за 4 дня до отъезда Димы Ферштмана в эмиграцию и был чрезвычайно эмоциональный момент. В Большом зале консерватории 80% публики знали и друг друга, и музыкантов, и что у них происходит, и то, что Дима вот-вот уезжает. И после концерта Шумана, который Наташа играла, и у Димы там тоже в медленной части соло, я его вытащил на середину сцены, и мы минуту стояли обнявшись, прощались, на глазах у всего большого зала. Вы помните, что еще звучало на этом историческом концерте? Была четвертая симфония Шуберта, концерт Шумана и какой-то еще концерт. Наташа играла. Кстати, Дима играет на одном из первых дисков симфониетты. Он в 1988 году записан, по-моему, и открывается удивительным сочинением Оренского «Вариации на тему Чайковского». Затем Дима Ферштман играет 4 пьесы Чайковского. Это все обработки. «Ноктюрн», «Мелодию», «Анданте кантабеле» и «Пеццо капричиозо». А потом там еще «Элегия Чайковского. Памяти Самарина». Знаете такую? Чудная пьеса. И «Серенада для струнных». Потом мы с Димой много раз играли в Голландии с разными оркестрами. Сейчас должен выйти диск с живой записью концерта Шумана. Мы в Москве, кстати, играли с ним «Диплепито кончели» с оркестром «Клемлин» Миши Рахлевского. Примечание. Концерт состоялся 11 декабря 1999 года в зале имени Чайковского. Конец примечания. «Как вышло, что вы дирижировали оркестром «Кремлин»?» Рахлевский играл у меня в оркестре когда-то, в 1964, 65, 66 году, во вторых скрипочках, совсем мальчик. Потом, когда он уже уехал, жил в Америке, и я его много лет не видел, то кто-то из общих знакомых встретил его в Детройте. И Рахлевский сказал такую фразу, когда они меня вспомнили в разговоре. «Да, много он моей крови выпил, но я ему всю жизнь за это благодарен». И людей, которые сказали бы так, довольно много. «Кого еще вы бы назвали среди них?» «Очень многих. Ну, хотя бы всех тех тбилисских ребят, которых я готовил к берлинскому конкурсу, и многих других. Я как-то приехал в Москву, и выяснилось, что у Рахлевского есть оркестр. Я дважды с ними работал. Один концерт в зале Чайковского, там было «Диплепито», с хорошей программой, редкой. Начинали ее «Адажио» и «Фуга» Моцарта. Это сочинение считается совершенно неконцертным. Гениальная музыка. Но публика как-то на нее не реагирует. Странная вещь. Не успевает начаться, как уже заканчивается. А после антракта был мой вариант сизмольного квартета Бетховена, 131 опус. После этой музыки вообще уже трудно с какой-либо другой иметь дело. Это ваше переложение? Не переложение. Просто очень осторожное присоединение контрабаса к виолончельной партии. Очень осторожное, повторяю. И в паре случаев может быть выделение соло одной скрипки, когда идет каденция. А в остальном все просто дублируется. Но, как говорил мой покойный грузинский друг, незабвенный Женя Мачавариани, я не вижу сейчас абсолютно никакого повода, который мог бы помешать нам выпить. И добавить к этому совершенно нечего. Вообще, конечно, всегда все от людей зависит. Когда я приехал в Тбилиси в 1991 году с симфониеттой, то в аэропорту было в центре здания, которое сейчас используется для высоких персон, с псевдоантичными колоннами и лестницей. Прилетели мы из Вильнюса, и когда выходили из самолета, нас встречали прямо около трапа. А Женя Мачавариани, этот замечательный человек, тогда перенес очень тяжелый инсульт, и его посадили на кресло рядом с этой лестницей. Он был, с одной стороны, очень типичной для Тбилиси фигурой, а с другой стороны, вне принадлежности какой бы то ни было стране. Человек со многими талантами, и главным среди них было то, что он украшал жизнь других. Добрый, обаятельный, безумно остроумный, готовый все для других сделать, за столом первый человек. Есть еще в Тбилиси прекрасный композитор и редкого остроумия человек Бидзина Квернадзе, ему сейчас около 70. Человек уникального остроумия. Иные его шутки уже 40 лет повторяет весь Тбилиси. Женя был примерно из этой же области. Они были друзья. Типично для Жени. Он появляется в Москве с очередной подругой, на этот раз журналисткой Нелли Логиновой. Приезжают оба ко мне домой, на юго-запад, в хрущевскую квартиру. «А где вы жили на юго-западе?» «На улице Новаторов, в пятиэтажке. дом 40, корпус 6, квартира 4. Это был кооператив, организованный одним звукорежиссером из дома звукозаписи. Был такой Валя Скобло. Он меня туда пристроил, конечно, за известную мзду. Я сделал так, что несколько моих друзей, тоже за мзду, попали туда, так что у нас там была такая колония музыкантов. А сейчас там практически никого не осталось, кроме одной женщины, виолончелистки. Я уверен, что вы ее узнали бы в лицо. Она ходит в большой зал консерватории на все концерты. И когда я был года два тому назад в Москве, то хотел к ней зайти. Но она мне сказала, что там все очень переменилось. И действительно, я часа полтора ходил там вокруг и искал. Там во враге массу всего настроили, а дома все одинаковые. Но я все-таки нашел. Так вот, туда приехал Женя Мачевариани много лет назад. Привез из Тбилиси фрукты сушеные, зелень и плетеную бутыль с чачей, литров 10. А все происходило в начале июня. И мы пьем эту чачу до полчетвертого, начинает светать. Сидим на диване в большой комнате, 14 метров. Поем грузинские песни вдвоем. Причем он действительно поет, а я кое-как подпеваю, вдохновленный чачей. И вдруг раздается резкий телефонный звонок. Это кто-то из охреневших соседей, дошедших до ручки, звонит устроить скандал. Снимаю трубку, неуверенно так ее держу, и тут Женя у меня ее берет из рук, подносит к уху и говорит механическим голосом: 3:47. Вот это Женя! Можно про него тысячи историй рассказывать.